Жизнь устроена так, что человек расцветает, то есть становится лучше и красивее, достигает успехов и совершенствуется там, где он свой, где ему интересно, где его сердце, где его душа. Библия говорит, что насажденные в доме Господнем цветут во дворах своего Бога. Юность, посвященная Господу, — счастливое преимущество. Юность, отданная Христу, — это созидающая, ответственная, жертвенная, деятельная, усердная любовь, строгая к себе юность. Жизнь — это школа, учиться дано, больше, чем с первого и до десятого. Высшее знание, в чем же оно, знать Иисуса Христа распятого. В мире немало великих прошло, в чем от величия их нашумевшего. Прах, а с Христом к нам спасение пришло. Помни и чти Иисуса воскресшего. Помни всегда Спасителя, любящего Христа, и не забудь Учителя, давшего жизни старт. Смело доверься пастырю, выйдя на узкий путь. В мире от горя пасмурном истинным светом будь. И пробегая ресталище с юности до седин, знай, что в небе пристанище, здесь ты идешь не один. Только старайся тщательно сердце свое хранить, только тогда окончательно сможешь врага победить. Аминь.